3 декабря партия объединенных левых Венесуэлы выпустила в свет бюллетень, посвященный 5-летию со дня кончины Ким Чен Ира. В статье великий руководитель заложил вечный фундамент несокрушимой партии. Подчеркивается, что под руководством Ким Чен Ира, который десятки лет направлял трудовую партию Кореи, она превратилась в настоящую политическую организацию, члены которой сплочены монолитно как сталь.